Высокая, тонкая, с большими темными какими-то лошадиными глазами, с большим, красивым, редко улыбающимся ртом, огромная черная коса, складка между косых черных бровей, что-то диковатое было в ее красивой внешности. Очень красивые руки и странные кольца на них. Я помню хорошо, золотое с лунным камнем, большое серебряное, распадающееся на несколько колечек, которые скреплялись лягушкой, старинная китайская работа. Но загадочнее всего было кольцо с крупным простым голышом, обкатанным морем и оправленным в золото. Это кольцо определило всю ее жизнь, и с ним она не расставалась. В доме звали ее Талей. Таля пела, Таля играла, Таля была умна, начитанна. И вдруг Таля заболела. У Тали сделалась чахотка. Талю отправляли на полгода в Крым. Одной барышне ехать было нельзя, ей наняли компаньонку. Ей шили туалеты. Мама говорила, что одних зонтиков с ней отправили целый кофр. Таля уехала и поселилась где-то между Гаспрой и Кореизом. От нее приходили письма и фотографии. То в капоте, на лавочке, в парке, то в амазонке и цилиндре на высокой, как и она сама, лошади, а рядом на маленькой лошадке проводник татарин. Здоровье поправлялось, она выздоровела, но почему-то задерживалась с отъездом в Москву. В Крым летели деньги, письма, вопросы. Ответы были уклончивы. И вдруг возвратившиеся из Крыма знакомые рассказали, что видели Талю в горах, на глухой тропинке, верхом в сопровождении незнакомого красивого мужчины в штатском, но с военной выправкой. Волнение охватило деда. Стали наводить справки, послали в Крым верного человека шпионить за Таней. Открылась ужасная картина. Роман! Герой, выгнанный из полка за дуэль офицер. Вдовец уже уморил одну жену. Красавец, но не так уж молод. Был богат, но все прожил и прокутил. Словом, ужас! Снарядили экспедицию за Талей, предупредив ее депешей, чтобы немедленно приступала к сборам. Неверную компаньонку рассчитали, заменив новой, которая вошла в состав посланной за Талей экспедиции. В один трудный прощальный вечер тетка моя сидела на берегу моря со своим кавалером. Он поднял камушек и играл, подкидывая его. Что они говорили, в чем клялись, никто никогда не узнал. Только тетка моя взяла этот камушек, взамен дав обещание ни за кого, кроме него, никогда замуж не выходить. Утром ее увезли из Крыма. На большом расстоянии до самого Севастополя за коляской скакал какой-то всадник. Около города он подлетел к коляске, в которой сидела Таля, на глазах у всей почтеннейшей публики поцеловал ее протянутую руку и сказал «Прощай». Потом круто повернул лошадь и ускакал обратно. Переполох, срам, стыд и позор. Талю привезли в Москву под конвоем. Она объявила деду, что полюбила и хочет выйти замуж. Дед ответил категорическим отказом. Разжалованный офицер был женат, развязен, беден, наконец, просто нагл. Никогда не будет согласия на этот брак. Таля ответила, что если не за этого, то вообще никогда ни за кого замуж не выйдет и останется в старых девах. Дед взял крутые меры и запер Талю в мезонине. Шло время, прошло и время наказания, но Таля из мезонина не выходила. Тогда на примирение пошел дед. И вот он старый, грозный, суровый, гордый и огромный, лез по узкой лестнице с блюдечком любимых Талей сладостей в руках. Он просил прощения, он готов был уступить. Но время было потеряно. Ритм, в котором развивалась любовь, сбит. Сердце озлоблено и переключено с любви на месть. Пылкий любовник не смел появиться. Вестей ни ему, ни от него не было. Таля с мезонина сошла, но отцу своего разрушения, которое устроило на ее сердце, не простила. Появлялись женихи, один, другой, третий, всем отказ. Красота, и без того суровая, обуглилась. Характер, и без того неважный, споткнулся об эту обиду и стал развиваться уродливо. Она никого не любила. Уже после революции, когда была немолодой женщиной, к ней пришла страстная великая любовь. Полюбила она собаку, которую нашла в подворотне, по происхождению крысолов, по имени Мурзик. Ту Талю я не знала. Та Таля составилась из чужих рассказов и воспоминаний. Я помню же тетю Талю, которая стригла мясо ножницами, готовив в коммунальной кухне на керосинке, а сама в это время читала прислоненную к кастрюле книгу или пела приятным тихим голосом французские бережеретки. В комнате ее стояли обломки дедовской мебели, которые не разваливались только благодаря грязи, наслоившейся на них. На грязном ковровом диване храпел Мурзик. В войну она не уехала из Москвы, да и некуда было. Она умерла в Москве. Соседи потом рассказывали, что когда она почувствовала, то заперлась в комнате, никого не допуская за собой ухаживать, себя кормить. Умерла так же гордо и одиноко, как прожила жизнь. Никого около нее не было. Красолов Мурзик прибрался раньше нее. Ее нашли в кресле. Грех и молитва. Моим религиозным воспитанием занималась няня Подшибякина. Именно она научила меня двум молитвам — Богородице и Ангеле Божий, Хранителю мой святих. Она рассказывала мне разные интересные случаи из священной истории — про потоп и Ной в ковчег, про Каина и Авеля, про волхвов и Вифлеемскую звезду и рождение Христа. Я долго помнила все эти рассказы, и горько жалею теперь, что не поспешила записать их, пока еще память держала в голове ее словечки, выводы и морали. Няня же объяснила мне, что все грешники будут долго гореть в гиене огненной. Что это значит гиена, я понять не могла. А праведники прямым ходом, только мимолетно задержавшись для святой бани в чистилище, отправляются в рай. В раю ангелы, в аду черти. Все это я воспринимала как очередную сказку. Родители мои на эту тему со мной не разговаривали. Вообще, в нашем доме, хоть и висели иконы в детской и в маминой комнате, и перед ними зажигали лампадки, культа набожного не было. Отец по должности обязан был ходить в гимназическую церковь, но никогда этого не делал. Во всяком случае, я ни разу не помню его стоящего в церкви. По состоянию здоровья мама в церковь ходить не любила и ходила туда только тогда, когда там пели красивые молитвы, вроде разбойника в Великий Четверг. Словом, самая набожная в доме, и, может быть, единственная, была няня. Я исповедовалась один раз в жизни, но помню об этом случае всю жизнь. На Страстной неделе мне сказали, что я буду исповедоваться, причащаться и первый раз пойду к заутренней. Я радовалась. Слегка печалили меня, правда, нянькино объяснение, что я выхожу уже из ангельского чина и становлюсь обыкновенной девочкой с грехами на совести. Но зато исповедь, причастие, заутреннее — все это окупало ангельский чин. Накануне исповеди мама объяснила мне, что я должна обдумать свою жизнь и вспомнить все дурное, что я сделала, когда нагрешила, и правдиво рассказать об этом священнику, освободив себя от тяжести совершенного. Нянька, таинственно отозвав меня в умывальную, добавила ряд новых сведений. Первое. Если я утаю что-нибудь от батюшки, то небеса разверзнутся, и Георгий Святой проткнет меня копьем, как змея. Второе. Сегодня вечером надо творить молитву за упокой и за здравие моих близких с родственников. Я этого тоже не понимала. Третье. В промежутке между исповедью и причастием нельзя совершить ни одного греха, ни словом, ни делом, ни ведением и неведением, иначе мне крышка и прямой путь в гиену огненную, и принять причастие никак нельзя. Если же я, нагрешив, приму причастие, то мне крышка и прямой путь в гиену огненную. Четвертое. Если хоть один грех я утаю от батюшки, тоже угожу в гиену, да к тому же еще небеса разверзнутся. Нянька сильно усложнила и, главное, затяжелила новые, как мне казалось, радостные события в моей жизни. Улегшись в постель, я старалась вспомнить и восстановить свои грехи. Была взволнована, ответственна, сосредоточена. Брата тоже не помню в церкви, думаю, что он был где-нибудь в толще гимназических квадратов. Прислуживали в церкви гимназисты. Хор был тоже из гимназистов. Мы с сестрой ходили чаще всего с разнаряженной Лизой. Фрейлин была лютеранка. Мне нравилось входить в первую московскую гимназию через парадный вход. Швейцар Солнцев, по прозвищу Солнышко, с лысой головой, сияющей улыбкой и сияющими медалями на груди, встречал нас радостно. Раздевая меня, он говорил: «Барышня, Татьяна Александровна, разрешите пальтецо ваше принять?» Или доверительно маме или Лизе: «В церкви сегодня прохладно, дрова сырые. Рекомендую сохранить ритузики на Татьяне Александровне». Ритузики на мне сохранялись. Домовая церковь гимназии была на втором этаже. И по чугунной лестнице уже шли наверх дамы в красивых платьях, подметая по чугунной лестнице модными тогда шуршащими нижними юбками, нарядные девочки и гимназисты в парадной форме, как в театре. Очень любила службы, когда в руках надо было держать свечку. Всю службу я старалась попасть капельками воска на носки своих башмаков. Занятие это было крайне увлекательное, но трудное, и требовало терпения, полной сосредоточенности и меткости. Кап, кап, кап на паркетный пол церкви, и вдруг кап прямо на носок нового башмака. Как удачно, как красиво! И снова сосредоточенная и трудоемкая работа начиналась сначала. Наклон свечи, прицел, капля. А что там творилось кругом, это меня не интересовало. Иногда мама или Лиза легонько нажимали на мое плечо, значит, надо было вставать на колени, и игра в капанье временно прекращалась. Еще я любила вербную субботу, когда надо было горящую свечку донести до дома. Потом, когда я прочла у Блока «Мальчики и девочки, свечки и вербочки понесли домой», на меня пахнуло, как пирогами из печки или варящимся вареньем, детством, и мне показалось, что Блок написал это про меня, а, возможно, даже, что писал он это стихотворение не один, а в соавторстве со мной, а, возможно, писала я одна, без Блока. Именно огонечки теплятся, именно дождик маленький и ветерок удаленький, именно пахло весной. Все всегда именно так и было. И еще любила с разбега вбежать в папин кабинет, он сидит за письменным столом и занимается, подлететь к нему и потереться своим лбом о его, чтобы Мирра, который поп Коновалов сделал мне крест на лбу, передалась папе. Это занятие называлось бодаться. «Папа, давай бодаться!» — кричу я. И отец, отложив перо и мягко улыбаясь, наклоняется ко мне и трется своим лбом об мой. Трется он долго, гораздо дольше, чем нужно. Отец был не сентиментален, стыдился нежности, суров и сдержан в обращении, северянин. А меня очень любил, маленькая, и это бодание было нежностью его, лаской, поцелуем, никогда не целовал. Мы долго бодались, а потом вместе шли пить чай. С детства обладала я незаурядным басом. «Боженька!» — заорала я не своим голосом. «Сделай так, чтобы мама разрешила пойти гулять с новой куклой! Боженька, сделай это, прошу тебя!» — орала я на всю квартиру, потому что уже знала, что Бог на небе, за иконой, и надо было орать погромче, чтобы он услышал. Это была первая сознательная, не механическая молитва в моей жизни, и она исполнилась. Я орала басом, крестилась и клала земные поклоны, как это делала нянька. Я молилась неистово и яростно. Отец. Теперь, когда я стала старше своего отца, мне особенно интересно и важно было бы встретиться с ним. Как было бы хорошо и вместе с тем, как опасно было бы это свидание. Ведь все равно я не могла бы встретиться с ним на равных, хоть я и старше. Не знаю, не уверена, получилась бы у нас дружба. Я должна была бы отчитаться перед ним за прожитую жизнь, и я совсем не уверена, что он одобрил бы меня. Мне кажется, что я не сделала десятой части того, что он успел за свои 50 лет, и того, что он ждал от меня. Как мало я знаю о нем, и как наполнена им. Будучи старше его на 10 лет, я бы робела в разговоре с ним не потому, что я его дочь, а он мой отец, а потому, что он презирал бы меня за мои рваные знания, разбросанный характер, зря растраченные силы, за незакрепленные труды. Мама. Когда я была маленькая, мама была высокая, тонкая, красивая и страшная озорница, а пела она так прекрасно, что чаровала своим великолепным контральто и больших, и маленьких, вспыльчивая и отходчивая, вечно поющая по всем поводам жизни и грустным, и веселым, мужественная и смелая в беде и скорая в мелочах, добрейшая и очаровательнейшая она была женщина, нервная и добрая, всегда готовая пожертвовать собой без тени эгоизма, беспорядочная и очень уютная, труженица. Брат. Владимир Александрович Лугавской, 1901-1957, старший брат Татьяны Александровны Лугавской, впоследствии известный советский поэт. Мать была самой большой любовью брата в жизни. Они были похожи, только она не поспевала за ним. Все в нем было крупнее, поэтому она и умерла раньше времени, душевно и физически устала. А по своему здоровью она могла бы прожить дольше. Очень трудно писать о брате. Надо отдалить его и посмотреть, как в перевернутый бинокль. А он все время стоит рядом, и даже смерть не в силах его от меня отодвинуть. Удивляться надо, сколько всего ему было отпущено природой. Рост великаний, плечи косая сажень, голова ни одна шапка не лезет, волосы лесная чаща, голос люстра качается, лицо четкое, как из камня выбитое, сила богатырская. Был он большим, и многое вмещалось в нем. Удивительная эрудиция, фантазия, музыкальность, знание языков, умение рассказывать, рисовать, певческий и стихотворный дар, сложный, порой фантастический душевный мир и почти детская ранимость и беззащитность. Он был добрым человеком, неспособным на жесткость, созерцатель и сказочник, нуждавшийся в защите и нежности, и при этом мужественно и стойко переносивший все страдания, выпавшие на его долю. Много ему было отпущено, многое он растратил, не щадя себя. Оттого и ушел из жизни рано. Мог пожить еще хоть чуть-чуть, тем более, что не все успел досказать. «Укрепи мою волю и сердце мое сохрани». Это звучит как слова молитвы, обращенные к природе. «Потому что мне снятся костры. Повремени, подожди, пощади меня, я еще не все досказал, что мог. И все-таки это сны революции, это бессмертие мое», звучит как заключительный предсмертный аккорд. Это начало гибели людей 20-х годов, романтиков и мечтателей. Это сны революции, это бессмертие мое. Их прищемил 17-й год уже 17-летними юношами, как 41-й год прищемил души другого поколения, уже их учеников. Ускользают впечатления и рассеиваются, а через много лет ловишь их в книге его стихов. Встает образ любимой им тогда женщины. Дуло в окно и шуршало во тьме кромка холщовых штор. Целые периоды жизни и мать, и жена, и сестры стирали мое белье. Мы жили тогда очень бедно, и он роптал в стихах. Начиная еще верить в себя молодого поэта, худого, с веселым оскалом рта, или в последние годы грузного, обремененного инфарктом, глубоко задумавшегося человека, прикоснувшегося в творчестве своем к самому главному в его жизни. В поэме он перебирал свою жизнь. Отец, будучи родом из-за Онежья, сумел нас всех влюбить в этот край. Край голубых озер, вереска, деревянной архитектуры и мужества, кривыми карельскими березами и холодеющей гладью озер. Какая плотная была у нас семья, какая сжатая. Нас было 5 человек, как кулак из 5 пальцев, внутри которого, как в калейдоскопе, переливались елки, пасхи, бумажные куклы, Оболенская и разные-разные радости. Теперь остались только я и Нина. Она больная и старая, я тоже старая и, кажется, тоже больная. 2 пальца согнутые, и не главные на руке, мизинец и безымянный. Остальные уже разогнулись. Нина Александровна Шаховская, 1903-1980, сестра Татьяны Александровны Лугавской, работала в музее имени Бахрушина. Поваленное дерево легче измерить. Пришла телеграмма из далекого Петрозаводска о смерти нашего дяди, брата отца. По праву младшей и более подвижной в семье решено было, что поеду я. В Москве была довольно теплая осень, наскоро купив билет, уложив в сумку нужные на 3 дня вещи, Я в летнем пальто сел в поезд. Душная тряска в общем вагоне. Под скудной подушкой сумка с деньгами и телеграмма из далекого Петрозаводска о смерти дяди Жени. Вагон достался общий, шумный, набитый людьми битком. Наступила ночь, и все постепенно разлеглись спать на свои места, освободив мое нижнее. Улеглась и я, но не спалось. Сколько лет было бы сейчас дяде? Наверное, 70 или меньше. И начали в голове клубиться воспоминания. Большой теплой волной поплыло детство. Этот дядя был наш любимец, младший брат нашего отца. Один он остался в живых из этой большой, незнакомой северной семьи. 4 брата и 2 сестры. Вот и его уже не стало. Все ушли. Его приезды из Петрограда в Москву, а потом с фронта 1916-й, были всегда праздником. Подарки, пение, рассказы. Садился за рояль и довольно бегло наигрывал какие-то шутливые песенки. Больше пел мимикой, чем голосом. Был врач. Довольно поздно женился и уже в начале революции приехал в Москву показывать старшему брату молодую жену. Я помню ее легкой, подвижной, нарядной. Все бегала со мной, малюсенькой, по квартире, играли в салки и разбили большой горшок с цветком, кажется, пальмой. Потом он уехал на родину, в Петрозаводск, и там осел. Народилось у него 3 детей. Отец очень тосковал без своей северной родины. Все говорил, что ему хотелось бы перед смертью погладить деревянную церковь руками. В 24-м году, за год до его кончины, отправились в гости к младшему брату. Ехали мы в жестком вагоне, с лекарствами, чайником, с бутылкой кипяченой воды. В Ленинграде провели довольно много часов. На Дворцовой площади была торцовая мостовая, в щелях между деревом пробивалась трава, бродило несколько сонных свиней, было жарко и грязно. Но 18 век, замурованный в дивные дома, был прекрасен. Золотился шпиль Адмиралтейства, и Петр простирал свою длань на фоне неба. Потом поехали дальше. Отцу не удалось погладить северную деревянную архитектуру рукой. Ему даже не удалось ее увидеть. С поезда брат-врач сразу уложил его в постель. Запомнился этот необыкновенный дом. Днем всюду шмыгали маленькие ребятишки. Ночью всегда кто-то стучал в окно, вызывая доктора в город или в ближние деревни. Пешком или на прибывшей за ним телеге он безотказно шел на вызов. А рано утром доктор спешил в больницу. Тетя, поутру счищая грязь с его ботинок, сокрушалась и жаловалась мне, зачем он лечит всех бесплатно, зачем поднимается среди ночи, зачем иногда, даже не успев положить голову на подушку, отправляется на работу. Дядя изменился за эти годы. Он стал седой, худой, и на шее у него красовался уродливый шрам. Это он при свете керосиновой лампы, которую держала жена, сам себя оперировал, вырезал какие-то железки и сам зашивал шов, без наркоза, разумеется. Когда бывала свободная минута, он садился за пианино и пел по-прежнему «Коля и Оля бегали в поле» и так далее, и подмигивал мне усталыми глазами. Тянуть семью в 5 человек, да еще приехавших гостей, конечно, доктору было тяжело. Иногда, правда, мне приходилось видеть, как на черном крыльце появлялся мужик с рыбой или плачущая баба с десятком яиц, которая, причитая, объясняла жене, что доктор спас ее сына от крупа, а деньги отказался взять, так уж сделай, милость, хозяйка, прими яички. Рассказы Татьяны Александровны. Это было в 1976 году. Мы плыли по Волге на пароходе. Поездка эта задумывалась заранее, но я присоединилась к ней внезапно. Еще весной шли разговоры о том, как им хочется отправиться в это путешествие до Астрахани и обратно. Ведь было время, в самом начале их романа, когда пароходы были их единственным прибежищем. Какое это было счастье иметь крышу над головой и быть вместе, нашла я позже в записках Татьяны Александровны. В огромном альбоме с фотографиями, который она выклеивала последние годы и в котором отразилась вся жизнь ее и Сергея Александровича, фотографии пароходов занимают 2 страницы. Михаил Калинин, Грибоедов, память Гурьянова, Украина, Радищев и так далее. Всего около 20. Не только в эти годы, они и позже ездили, им очень нравились эти путешествия. медленно проплывающие берега, тихие пристани, плеск воды за бортом. В этот раз была еще и цель. Сергей Александрович собирался писать повесть, действие которой развертывается во время одной из таких поездок. Ему хотелось обновить впечатление. «Может быть, это мое последнее путешествие», — сказал он мне как-то. И был прав. Больше он никуда не ездил. Но чем ближе к лету, тем больше возрастало беспокойство Татьяны Александровны. Она боялась, что заболеет. В то время ее уже сильно мучили приступы астмы. И Сергей Александрович, которому в то время было уже 75 лет, останется в одиночестве. И тогда я приняла решение ехать с ними. Приличный билет уже нельзя было достать, и половину путешествия я провела в трюме в шумной четырехместной каюте. Впрочем, там я только ночевала, весь день проводила на палубе или в их двухкомнатном люксе. Татьяна Александровна себе напророчила. Она действительно заболела, почти не выходила, и все береговые вылазки мы с Сергеем Александровичем совершали вдвоем. А вечерами собирались вокруг стола в первой комнате, и начинались рассказы, удивительные рассказы Татьяны Александровны. Обычно она вязала, иногда замолкала, считает петли, потом продолжала с того же места. Уютно светила настольная лампа. В окно тянуло свежим дыханием реки. Где-то тихо играло радио. Мир сужался. Тишина, покой. Может быть, лучшие минуты моей жизни. Татьяна Александровна была поразительной рассказчицей. Даже в последние годы, больная, со сломанной ногой, перелом шейки бедра, задыхающаяся от приступов астмы, она всегда как-то вдруг начинала свои рассказы о детстве, о семье, о людях, которых встречала, с которыми дружила. Так и вижу ее, сидящей на разобранной постели, в длинном свободном халате. Халатов этих у нее было великое множество. Перед ней столик, на котором в одном ей ведомом беспорядке разбросаны лекарства, ингаляторы, сигареты, какие-то записки. У нее до глубокой старости была величественная осанка и совершенно прямая спина, никакой сутулости. Но сидела она всегда согнувшись, так ей легче было дышать. Рассказ начинается исподволь, почти незаметно, голос низкий, богатый оттенками. Рассказывая, она постепенно оживляется, выпрямляется, как бы даже молодеет. Каюсь, я иногда даже провоцировала ее на эти рассказы, чувствуя, что ей от них становится легче. Задавала наводящие вопросы, притворялась непомнящей, переспрашивала. «Почему вы не записываете?» — допытывалась я у нее. «Зачем? Кому это нужно?» — отвечала она и лукавила. После ее смерти я нашла в бумагах очень много из того, что она рассказывала. В тетрадях, вперемешку с рецептами блюд, рисунками костюмов и названиями лекарств, на разрозненных листочках, пожелтевших, порой оборванных. В тетрадях она писала почему-то в начале, потом перевертывала и заполняла конец, а середину обычно оставалась чистой. Почерк у нее в последние годы стал совсем неразборчивым. Слова обрывались, недописанные. До сих пор я не уверена, правильно ли я расшифровала какие-то места. Но все это так свежо и необычно, что мне не жаль времени, сил, отданных этой нелегкой работе. Сама я записывала за ней почти всегда. Приходила домой или, если оставалась ночевать, уходила в другую комнату и тут же садилась, стараясь восстановить весь рассказ по памяти с малейшими оттенками. При ней я записывать стеснялась, боялась помешать естественному течению повествования. Магнитофоны она не выносила, даже когда у меня появился маленький диктофон, не давала его включать. Сравнивая с ее записями, я почти всегда отдавала предпочтение им, настолько послушно было ей письменное слово, может быть, еще больше, чем устное. Из записанного мной я оставил только то, что не было зафиксировано на бумаге. Как только я оставалась одна, я тут же садилась записывать ее рассказы, пытаясь передать не только их смысл, но и интонацию. Не знаю, насколько мне это удалось. Людмила Владимировна Голубкина. Голубкина Людмила Владимировна родилась в 1933 году. Редактор, директор высших режиссерских и сценарных курсов, дочь Луговского, племянница Татьяны Александровны Луговской. Сережа Сергей Александрович Ермолинский, 1900-1982, сценарист, драматург, муж Татьяны Александровны, после смерти Булгакова был арестован и сослан. Ее рассказы начинаются внезапно. «Сережа, как теперь называется Екатеринослав?» При этом она вяжет и считает петли. Сергей Александрович, раскладывая пасьянс. «Днепропетровск. Когда мой папа окончил университет, то его направили работать в Екатеринослав. Мои родители прожили там год. Там у них не родился первый ребенок». «Как не родился?» «Это уже я». «Ну, родился и умер. Мама упала или еще что-то там. И там произошел один случай, который мама никак не могла для себя уяснить. Они поселились в странном доме в виде креста. Вот тут была передняя, чертит на столе спицы план, потом рядом кухня и столовая, а дальше цепочкой проходные гостиные, кабинет и спальня. Мама была очень нервна, потому что их свадьбу пришлось на год отложить, так как на помолвке папин отец встал, сказал: «За здоровье молодых!» Выпил и умер. И она всего боялась. Они наняли прислугу, кухарку и горничную, и мужа кухарки, который был страшный пьяница, его отовсюду выгоняли, а тут за еду он должен был сидеть в гостиной с ломом и сторожить. Ну, он, конечно, спал, но так было спокойнее. Да, еще был такой случай. Когда дом оборудовали, что-то прибивали над дверью и вдруг почувствовали пустоту. Папа был очень любопытен. Он встал на стул, все обстукал, потом это место вскрыли. Там оказался тайник, и в нем еврейский молитвенник, талис и еще что-то. Мама это очень встревожила. Зачем было это прятать? Екатеринослав был в черте оседлости. Но весь этот случай к делу отношения не имеет. Так вот, однажды все спали, и мама вдруг проснулась от того, что явственно услышала, как кто-то открывает входную дверь. А там были запоры, засовы, цепочки, и все это открывается, и слышны шаги. Он, этот человек, проходит мимо кухни, где спали кухарка и горничная, через гостиную, где сидел с ломом кухаркин муж. И тогда мама разбудила папу: «Саш, послушай». Он проснулся, прислушался, опустил ноги с кровати, взял тяжелый медный подсвечник, такой с ручкой, он потом у Володи стоял, и пошел навстречу. А этот человек дошел до столовой, которая еще не была как следует обставлена. Стоял только посередине стол со стульями, а остальные стулья лишние, тогда, как было принято, стояли у стены. И если гости приезжали, их приставляли. Вдруг он в темноте наткнулся на стул, и он загремел. Вот тогда папа пошел. Потом послышались быстрые шаги обратно. Хлопнула входная дверь, и все стихло. И тогда папа с подсвечником, горничная и кухарка, которые тоже не спали и все слышали, и муж кухарки, который испугался, говорил, что хотел его ударить, когда он пойдет назад, все побежали к двери. Запоры, засовы, цепочки — все было на месте и закрыто изнутри. А в столовой, в стороне от других, стоял стул. Что это такое? Я, Татьяна Александровна, что это мне папа рассказывал о каком-то своем дяде, который был путешественником, много ездил, привозил ему какие-то вещи из Китая. Татьяна Александровна, дядя, ты что-то путаешь. Или Володя приврал с пьяну. Не было никакого дяди. Папин отец, Луговский, Федор Александрович Луговской, дед Луговской по линии отца, умер в Риге в 1896 году, похоронен на лесном кладбище, священник. Его жена Мария Ивановна Луговская описана Луговской как юдевская бабушка в главе «Болезнь отца». Александр Федорович Луговской, 1874-1925, старший сын, отец Луговской. Педагог, учитель словесности, инспектор Первой Московской гимназии. Петр Федорович, 1879-1905, студент, погиб в 1905 году во время январских событий. Николай Федорович, около 1881, после 1937, офицер, потом советский служащий, был арестован в 1937 году, умер в ссылке. Евгений Федорович, 1884-1952, врач, учился в Юдевском университете, потом в Москве у известного доктора Нечаева, с 1922 работал в Петрозаводске, дети Борис, Мария и Станислав, историк, проректор Петрозаводского университета. Любовь Федоровна, Арень, в девичестве Луговская, жила в Польше. Муж Вячеслав, после революции остались в Польше. Дети Борис в Америке, Слава и Петя погибли при переходе границы из Польши в Россию. Лидия Федоровна Блееве, в девичестве Луговская, замужем за эстонцем, священником, который погиб в гражданскую войну, спасая людей. Дети, сын Иван, известный эстонский композитор, Федор стал священником в память об отце. Через некоторое время говорили совсем о другом. Это он, вероятно, о своем крестном рассказывал. У моей бабушки, Юлии Михайловны, маминой мамы, я не помню, она умерла, когда я родилась, в тот самый год от водянки. Очень мучилась, у нее были подопечные. Она вообще была очень добрым человеком, жила на Воздвиженке, а рядом был дом. Его держала какая-то вдова и сдавала бедным по комнате. И был такой богач, свицкий генерал. Кажется, по-моему, его фамилия была Перов. Да, Перов. Или по-другому. Нет, кажется, Перов. Он был очень-очень богат. Он умер, погиб молодым. А он был женат на молоденькой, очень хорошенькой женщине. И уж не знаю, что там произошло, но она осталась совершенно без средств. Переехала в Москву и поселилась в этом доме. У нее было двое детей, девочка и мальчик. Девочка была нехороша собой, а мальчик очень милый. Так как они были дети свицкого генерала, их взяли на казенный кошт. Девочку в институт, а мальчика в казенное училище. И бабушка им помогала. Она посылала вдове обеды, ей буквально нечего было есть. А детей, когда они приходили домой, приглашала к себе обедать. Вдова не ходила, она была очень горда, ей нечего было надеть. Мальчик очень любил Юлию Михайловну. Зимой ему нечего было надеть, кадеты носили тогда без козырки. Да, Сереж, без козырки? Сергей Александрович, который делал вид, что читает, а сам с интересом слушал. Не знаю, по-моему, что-то с околышем и козырьком. Нет-нет, я знаю, без козырки. И вот эта шапочка, мне мама рассказывала в детстве, поэтому очень трогательно так запомнилась, шапочка у него примерзала к голове, а бабушка сшила ему из лебяжьего пуха такую накладку. Она подкладывалась под бескозырку. Он очень любил бабушку всю жизнь. А девочка, когда ей исполнилось 16 лет, хотя она была нехороша собой, но свежая и с манерами, вышла замуж за очень богатого человека, много старше, просто даже старика. Ей 16, а ему, допустим, 60. Но вышла, не раздумывая, чтобы спасти семью. Ее фамилия была Вячеслава. Это уже я помню, потому что она устраивала роскошные елки, человек на 200 детей. И нас туда все приглашали. Всем дарили подарки, а нам что-нибудь особенное. Например, Нине, помню, подарили какой-то маленький малахитовый сундучок. Ну, наверное, из искусственного малахита. Он вот так открывался, показывает, а там лежало колечко золотое с камешком. А ее брат получил блестящее образование, конечно, благодаря ей. Она была старше, сделал карьеру. Потом женился на миллионерше и был очень богат. Очень любил бабушку. И когда на последний год болела мучительно, она не могла лежать, сидела в кресле, окруженной приживалками. Он каждый день хоть на минуту заезжал с визитом. «Юлия Михайловна, скажите, может быть, вам что-то хочется?» Если бабушка говорила, я бы съела икорки, то через час был целый бочонок икры. Вот он и был Володиным крестным, сам попросился. И он дарил Володе необыкновенные подарки. Крестильный крест, я такого больше не видела, куда он делся. Был большой и по специальному заказу, эмалью изображения Христа. А ложка на зубок была большая, как деревянная, но золотая и с эмалью. Он много путешествовал, был в Китае, что-то привозил. Конечно, это он, а никакой не дядя. Генерал-губернаторша. Мамина сестра, Мария Михайловна Сергеевская, в девичестве Успенская, генерал-губернаторша, была очень ловкая женщина. У нее была дочь, которая, чтобы отомстить матери, которая ее не любила, поступила пепеньеркой, воспитательницей. Это был позор. Она к нам иногда приезжала, брала нас на елку в свой институт. Очень милая была женщина. А сын как раз был неудачный, но тетя его любила. После революции тетя очень быстро сообразила, что к чему, обменяла свой дом на квартиру в Староконюшенном и заселила своими сестрами. Она и маму уговорила отдать папин кабинет, который у нас остался от старой квартиры, и переехать в две комнаты. Это потом была моя комната, только еще не разгороженная, и комната, где жила Муха с Тамарой. Муха Мария Владимировна Седова родилась в 1930 году, племянница Татьяны Александровны, дочь Луговского, археолог, доктор наук. Тамара Эдгардовна Груберт, первая жена Луговского, 1902-1996, работник Театрального музея имени Бахрушина. Дом на Волхонке, Волхонка, 16, казенная квартира семьи Александра Федоровича Луговского при Первой Московской гимназии, описана в главе «Наш дом». А дочка генерал-губернаторши уехала в деревню учительницей, опростилась. Однажды она приехала, не помню по какому поводу, то ли ее мать стала болеть, то ли после смерти нашего папы. Она приехала и привезла с собой козу. Ее не с кем было оставить. Козу заперли в ванной, которая не действовала, и приперли дверь колом. А Володя пришел под шофе и захотел попить воды. Он немного удивился, что дверь приперта, но открыл ее. Он знал, сколько шагов до крана. Света ведь тогда ни в коридоре, ни в ванной не было. Готовили на керосинках, в кухне, там и мылись. Вдруг он почувствовал чье-то теплое дыхание. И в ту же минуту страшный удар в живот. Он протянул руку и нащупал рога. Он еле выбрался, подпер дверь и никому ничего не сказал в ужасе. Решил, что перепил. Только утром, проснувшись, начал осторожно расспрашивать. А коза потом стала слепнуть, и дочка генерал-губернаторши увезла ее обратно в деревню. Дом на Волхонке. В доме на Волхонке в столовой стоял стол раздвижной на две доски, на 24 человека, венские стулья, буфет высокий с колонками, диван, рядом с буфетом столик под самовар, который сделал плотник Борис, в простенке стояло зеркало, на подзеркальнике старинные подсвечники с волчьими головами, на стенке висели часы, ломберный столик, легкие занавески. В кабинете у Александра Федоровича письменный стол, кресло, диван, полки. И один стул возле печки голландки для наказания. У мамы широкая кровать, комод, кресло, шкаф с зеркалом. В умывальной огромный платяной шкаф, где была одежда всей семьи, умывальник. Ванну, если нужно, приносили с чердака, а вообще ездили в бани, посылали дворника заказывать номера. Там же был вход в уборную. В уборной было очень тепло. Туда выходила лежанка от русской печки из кухни, и в умывальную тоже. В уборной на лежанку клали грязное белье, она была совсем высоко. Гостиная была отделана по вкусу Ольги Михайловны. Папа ее не любил, это был не его вкус. Гостиная была модерн, зеленый ковер на весь пол, занавески двойные, тюль и зеленый репс, стол, восьмиугольный столик у стены, нотница, рояль, диван, кресло, много живописи, французы очень дорогие, их потом продали за гроши, два портрета, много миниатюр, столики под цветы, тумбочки. В детской было очень просто. Кровать Нины и ее столик со шкафчиком, где стояли духи, моя кровать, кровать фрейлин Аделаиды и сундук с маминым приданым, на котором стояли две кукольные квартиры и жили наши куклы. Еще был стол и коврики. У Володи была отдельная маленькая комната. Диван, стол и кресло, как раковина, очень удобная. Его потом выбросили. На кухне жила прислуга, хотя я помню только одну кровать. В столовой еще висела лампа, а на ней звоночек с кнопкой, чтобы вызывать горничную. «Принесите еще хлеба, слушаюсь, барыня». Ольга Михайловна была демократична, но умела себя поставить. На печках, на отдушинах висели толстые шнурки с кистями и золочеными шарами. Квартира занимала целый этаж. Письма к Малюгину. 1938-1945. Ташкент. 1942-1945. Леонида Антоновича Малюгина я встречала в доме Татьяны Александровны и Сергея Александровича довольно часто. Моложавый, подтянутый, с насмешливыми глазами, галантный, иногда резкий в суждениях. Он был то, что называется друг дома, постоянный посетитель. Без него не обходился ни один праздник, да и будни тоже. К тому времени он перебрался в Москву на постоянное жительство. Потом он тяжело и безнадежно заболел, рак. Уже ослабевший, истощенный, он сбежал из больницы, чтобы встретить с ними свой последний Новый год. Потом его не стало. Однажды, уже в последние годы жизни Татьяны Александровны, я пришла к ней и застала ее сидящей на постели, а вокруг нее весь пол был засыпан изрезанной бумагой. «Что это?» — потрясенно спросила я. «Что вы делаете?» «Уничтожаю свои письма к Лене», — спокойно ответила она. «Зачем?» «Это мое дело», — сказала она надменно. Потом рассказала, что они переписывались в течение многих лет. Но в 1946 или 1947 году произошла ссора, как тогда казалось, навсегда. И Татьяна Александровна потребовала, чтобы он вернул ей ее письма. Он долго медлил, наконец, после неоднократных напоминаний вернул, и она их уничтожила. А после его смерти ей позвонила сестра Леонида Антоновича и сказала, что они обнаружили в его бумагах перепечатанные копии. Вот эти копии она и кромсала у меня на глазах. По ее просьбе я подобрала бумаги, сложила их в полиэтиленовый мешок. «До другого раза», — сказала она. Но когда после ее смерти я стала разбирать бумаги, то нашла аккуратно свернутые, перевязанные ленточкой листы. Это и были те самые письма. Она их не уничтожила, а отредактировала, вырезала какие-то места, которые ее не устраивали. Мы публикуем их, как она их нам оставила. Некоторые так, без начала, другие без середины или без конца. Какие-то отрывки можно датировать только приблизительно, по смыслу. А есть и те, которые сохранились целиком. Мы решились на это, потому что, на наш взгляд, они представляют из себя поразительный человеческий документ. Голубкина. Письма Луговской Малюгину. 1938 год. Я уже говорила, что люди не любят несчастных. А вы все возражаете. Вот дурной характер. Леня, так случилось, что я хорошо к вам отношусь, и поэтому мне хочется вас поругать. Мне кажется, что у вас не хватает какого-то необходимого для жизни качества. Назовем его условно «живучестью». У вас плохая хватка жизни. Это сказывается во всем. И в личных ваших отношениях с людьми, и в работе, и вообще в вас. Вы ужасно хрупкий человек. Вас легко обидеть, расстроить, и вообще изменить ваше желание и решение. По-моему, если у вас что-то не выходит, вы можете махнуть рукой, дескать, ну и наплевать. Примеров много. А когда у человека нет этого твердого стержня, он начинает бояться похожести на корректора или еще на каких-нибудь дяденек или тетенек. По существу никогда не бывает все гладко. Но ведь вся эта каша, состоящая из приятностей и неприятностей, называется жизнью, за которой мы так держимся и которую так нежно обожаем. И потом, пожалуй, очень четко надо знать свои желания и цели. Вот. Еще вы ужасно вспыльчивый и ни чуточку не хотите обуздать себя. И потом, это манера. Если ко мне относятся плохо или, как вы говорите, снисходительно, ну и наплевать. В этом доме больше не бывать. Как же можно быть таким незлым и пассивным? По-моему, нужно все в порошок стереть, но добиться желаемого отношения, если это важно, конечно. Еще мне кажется, что вам надо начинать писать под шумок пьесу и не дожидаться проявления гениальности. Для того, чтобы из вас получился тот самый счастливый дедушка под чинарой, надо еще, чтобы вам мало-мало помяли бока, а то ведь ваша профессия очень страшная. Вы критикуете людей, а тебя кто же отругает? Так можно оказаться совсем неприспособленным к критике. Вот вы читали Ренара. Помните, как у него ловко сказано в самом начале о том, что слава — это постоянное усилие, и насчет отличия труса от гения. Не помню точно, но вы найдете. Не обижайтесь. Все эти нравоучения от чистого сердца. Мне, пожалуй, сейчас очень хотелось бы побеседовать с вами где-нибудь в тишине, но ведь это невозможно. Сегодня читал советское искусство и обрадовался вашей фамилии как живому другу. Меня очень огорчают наши театральные дела. Вот послушайте, я вам пожалуюсь. Первое. Сейчас каникулы и страшно много спектаклей. 80 за 2 недели, правда, 2 состава. И от этого они идут страшно спешно и грязно. Второе. Очень трудно сделать что-нибудь удивительное в передвижных условиях. Все портится, разбалтывается. Сцены бывают ужасные, негде повернуться. Это, по-моему, и есть халтура. Третье. Понимаете, как бы я ни билась, но все-таки я не режиссер и не худрук, и могу добиться чистоты только по своему разделу работы. Четвертое. Я хоть и умею нажимать на Авербаха, но все-таки он бывает очень упрям, как все слабые люди. Пятое. У него есть поганая черта. Он не умеет аккуратно работать. А это в нашем передвижном деле страшно важно. Не умеет доделать начатое до конца, на ходу может переменить что-нибудь, и остаются глупые аппендициты. А когда ему об этом говоришь, он хватается за голову и начинает долго и нудно в голос кричать, что он устал. 4 или 5 лет, точно не помню сколько, не отдыхал. Может быть, он, правда, заработался, но, в общем, все это кликушество. И он становится уже не человек, а какой-то орущий бурак, и беседовать с ним противно. Шестое. Наркомпрос вздумал нас передать в комитет по делам искусств. Ходят нас смотреть разные люди, а куда нас денут, неизвестно. Ну, да я думаю, что куда-нибудь уж денут. Поверх земли не останемся. Вот мои, или, вернее, часть моих невзгод. Жалейте меня, пожалуйста. Мне очень надоело заниматься всеми не моими театральными делами и разрывать себе сердце на куски из-за чужой работы. Если бы вы знали, Леня, как хочется посидеть одной, помечтать о своей работе и порисовать. У меня в голове накопилось много всяких мыслей, все они там копошатся, просятся наружу и требуют осуществления. Словом, я грущу, видимо, от того, что состою в разводе с красками. Ну, а вы как живете? Почему забыли про меня? Не было же такого уговора. Ленечка, я научилась писать ясные письма, да? Я молодец? Приехал Тихонов. И уже в передней кричит про съезд и про то, как они там упивались. Хорошо, что я уже кончаю писать. Напишите мне скорее что-нибудь, знаете, такое очень хорошее. И любите меня, пожалуйста. Малюгин Леонид Антонович, 1909-1968, ленинградский драматург. В годы войны завлит БДТ, театровед, автор пьес «Старые друзья», «Наш смешливый мое счастье», сценарий «Поезд идет на восток», сюжет для небольшого рассказа и других. Авербах – худрук передвижного театра эстрады. Тихонов. Тихонов Николай Семенович, 1896-1979, русский советский поэт. Леня, вы на меня не гудите за молчание. После болезни я закрутилась в таком вихре дел, что просто голова идет кругом. Не будете гудеть, да? Я не буду описывать вам все свои занятия, бытовые, семейные, рабочие. Верьте на слово, их хватило бы на 10 человек. Несчастье мое в том, что я всегда делаю всерьез. Вы знаете, я перечитала Ренара. Помните, я вам написала «не завидую» и так далее? Так вот, почему я не завидую. Попалась мне тут одна книжонка «Жизнь Джека Лондона». Казалось бы, что может быть допотопнее. И я совершенно захлебнулась и пришла в неописуемый восторг от этого образца настоящей мужественной человеческой жизни. Это раз. Эта книжка действительно может служить руководством к жизни. Это два. Я нашла там, и, наверное, каждый найдет 1000 своих сомнений, тревог, препятствий, мечтаний, трудностей, радостей. И это меня растрогало и утвердило в каких-то вещах. Это три. Эта биография учит всему на свете, что только должен знать человек, смотрящий на жизнь своими глазами и решивший состоять на земле своими собственными ногами. Я хожу, обнявшись с этой жизнью Джека Лондона, и люблю сейчас только ее. И после всего этого весь ренаровский дневник представился мне чем-то не тем, что нужно. Это вроде стрекозы, умеющие печатать на пишущей машинке, или что-нибудь еще более утонченное и нелепое. И все эти его остроумные штуки — собачий бред рядом с живой человеческой волей и направленностью. Вы скажете, что я не понимаю жанра? Чепуха. Я зато понимаю, что такое человеческий темперамент. Я раздружилась с Ренаром. Может, это пройдет, не знаю. Это эстет и резонер. Мне хотелось написать вам еще много всяких вещей, но умираю, так хочу спать. Простите мне мою сонную болезнь. Напишу в другой раз. Спокойной ночи. Татьяна Луговская, Москва, 16 февраля 1938 года. Леня, я предупреждаю, что письмо очень короткое. Во-первых, я не вошла еще в норму. Во-вторых, я просидела сегодня в читалке исторического музея. Мне нужен материал по XII веку. И там такой холод, что стынут зубы, прямо как в XIX году. До сих пор не могу согреться и очень устала. Ну, а что делается на вашем свете? Каковы последствия вашего вольнодумного выступления в печати? Скушали вас ваши редакторы или нет? Что-нибудь вообще осталось от Лени Малюгина? Все эти ценные сведения я очень хотела бы получить. Я живу в каком-то непонятном и почти трагическом аду. Занята ужасно. Нет времени не только подумать о чем-нибудь, но даже вздохнуть в полный вздох. Все дела и события намешались в одну кучу. Получилось уже не путаница, а перепутаница. А я так просто угорела от всего этого. Вы говорите, грустное письмо я вам написал? Это так и есть. Но ведь невозможно же грустить до бесконечности, особенно на людях. И вот, соорудив некий бальзам из народной мудрости, чем хуже, тем лучше, и вычитанный уманно догмы, пребывать твердым, я принимаю его, надеясь, что этим снадобьем исцелю свою душу и приучу ее противостоять всем тяготам житейским. Думаю, что лекарство стоящее. Нет, правда, Леня, я делаю, если не все, что могу, то во всяком случае все, что умею, для того, чтобы не раскиснуть. До 1 апреля у меня будет не жизнь, а собачий бред. Хотя мне удалось спихнуть один спектакль в театре «Дом пионеров» Каждану, к нашему обоюдному удовольствию. Но вышла тут маленькая неувязка. Я думаю, что подложила ему свинью. А он кричит на всю Москву, что, дескать, Таня очень хороший товарищ. Тут что-то непонятное происходит. Вот примерно так складывается жизнь. А ваше письмо, дорогой товарищ, все еще остается без ответа. Но это все не важно. Важно то, что я не забываю про это. И про это, и про вас. И соскучилась. Каждан Владимир Яковлевич, художник-декоратор, друг Луговской. Москва, 6 марта 1938 года. Ой, Леня, такая весна, что просто некуда скрыться, куда ни кинешься, везде уже весна. Да черту хочется ничего не делать, одеть несуществующее новое пальто и идти гулять по Москве, и покупать цветы, которыми уже полны улицы, и зайти в книжный магазин, покупать книги от пищебумажной краски, и зайти в кафе, выпить кофе, а может быть и что-нибудь более зажигательное, вообще ходить по этому волшебному городу и удивляться на то, какие за зиму выросли дома и какие ложатся от них очень чудные синие тени, глазеть на небо и останавливаться на мостовой, и плевать на все уличное движение, но... Слава — это постоянное усилие. Подлец этот Ренар.